Глава 49. Назар несет меня по просторной квартире, его шаги уверенные, быстрые. Моя грудь прижата к его, его губы сминают мои, а широкие ладони сжимают ягодицы так, что там точно останутся следы. Я снова чувствую каждый мускул, спрятанный под дорогой рубашкой, и его мощь. Но мне этого мало. Мне нужно ощутить его кожа к коже, чтобы поверить в реальность происходящего. Пока же все воспринимается сном. Странным, горячим и таким желанным. Сердце колотится настолько громко, что, кажется, Назар слышит его. «Не дрожи, Снегурка, сейчас я тебя отогрею», — всасывает мои губы по очереди. Это не от холода. Пальцы сильнее впиваются в его плечи. Назар усмехается, и у меня внизу живота тяжелеет от его низкого, хриплого смеха, от которого по спине пробегают мурашки и по звуку которого я скучала эти бесконечные месяцы. Моя чувственная девочка. Кусает за губу и снова сталкивается с моим языком, вылизывая его и рот так, будто надеется утолить голод. Ногой распахивает дверь в спальню, и я лечу спиной на кровать, оказавшись на черном шелковом белье. Из панорамных окон льется свет. Сейчас разгар дня, но что-то мне подсказывает, что сегодня мы больше не покинем кровать. Там снаружи такой вид, что кружится голова, но мне не до видов. К тому же ничто не сравнится по силе эмоций с тем, что пробуждает во мне Назар. Он нависает надо мной, целуя глубоко, так что у меня не остается ни одной трезвой мысли. Я думаю только о том, как бы скорее ощутить его внутри. Длинные пальцы впиваются в шов джинсов у меня между ног, поглаживая его и вдавливая в промежность, позволяя мне ощутить, насколько промокло мое белье. «Теперь ты моя. Официально». Его голос звучит как обещание и угроза одновременно. «И больше я тебя никуда не отпущу. Даже если умолять будешь, навсегда моя». Я глотаю. В горле пересохло. Наверное, мне стоит бояться подобных обещаний от такого страшного человека, как Назар. Но я, вопреки здравому смыслу, ощущаю внезапный покой в душе. Мы не позвали родителей, вспоминая то, как он собирался со мной ехать к ним в гости зимой. «Все будет, Снежинка. И знакомство с родителями, и свадьба, которую ты заслужила». Покрывает широкими влажными поцелуями мою шею, стягивая свитер. «Тогда к чему спешка?» «Заебался я бороться с собой и тобой. Понял, что только так ты перестанешь брыкаться». «Нужна ты мне, поняла?» Кусает через кружево бюстгальтера мой сосок, заставляя весь, казалось бы, стройный ряд мыслей рассыпаться. «Сильно?» — спрашиваю, выгибаясь навстречу его ласкам. «Что сильно?» Задирает лифчик, облизывая ореолу и всасывая вершинку, а второй рукой сжимая полушарие и выкручивая розовую бусинку. «Нужна сильно?» «Сейчас увидишь». Облизывает живот и впадинку пупка, добираясь до пояса джинсов. Быстро расстегивает пуговицу и спускает деним по ногам вместе с трусиками. И по мере того, как обнажается кожа, целует каждый открывшийся участок. Лобок, бедра, колени и даже ступни. Оставшись перед мужем лишь в задранном до шеи лифчике, ощущаю, как кровь приливает не только к промежности, где все уже пульсирует и жаждет прикосновений и проникновения, но и к лицу. Мне стыдно быть перед ним в таком открытом и уязвимом положении. Я забыла, как это — быть перед ним без одежды. Но я отчетливо помню, какой яркой была наша близость, и оттого предвкушаю то, что будет дальше. Как же я скучал по твоей сладкой девочке. Назар раздвигает мои ноги в стороны и смотрит на складки, что, должно быть, блестят от соков. И ты, как я вижу, тоже скучала по мне. Проводит по лепесткам, размазывая влагу, и я снова стану. «Ждала меня, м?» Поднимает взгляд к моему лицу в ожидании ответа. «Ждала», — отвечая поспешно, изнывая от нетерпения. «И чего именно ты ждала?» Нащупывает клитор, массируя. «Что вернешься за мной?» «Вернусь для чего?» Чуть сильнее массирует чувствительный комок. «Чтобы любить меня». «А твои дырочки? Хотела, чтобы я отлюбил их?» «Да», — шумно выдыхаю, когда он вводит палец мне в лоно. «Что «да», Снежинка?» Я мечтала о том, как ты снова возьмешь меня. Возьму? Насмешливо приподнимает он бровь, хотя глаза горят безумным огнем желания. Скажи по-нормальному, что именно я должен сделать? Любить меня и трахнуть. О да, сладкая моя малышка. Я тебя так отлюблю, что неделю ходить не сможешь. И его горячий, скользкий язык проходится по моим складочкам, слизывая возбуждение. И дальше все мысли рассыпаются в прах, оставляя тяжелое возбуждение и ни с чем не сравнимое удовольствие. Когда такой опасный и злой мужик, как паук, всасывает и лижет мой клитор, насаживая мою лоно на длинные пальцы и натирая там особенную точку, кажется, что это все происходит в другой реальности. Но он продолжает подводить меня к вершине удовольствия, а когда я со стоном сокращаюсь на его пальцах, он как-то очень быстро избавляется от одежды и, пристроив головку ко входу в лоно, насаживает меня одним резким движением на твердый член. С непривычки наслаждение смешивается с болью, но с каждым новым толчком, с каждым поцелуем я растворяюсь в этом мужчине все сильнее, чувствуя, как во мне нарастает напряжение, скапливаясь внизу живота, пока меня не прошибает разрядом тока и мир вокруг не разлетается на части, как от взрыва сверхновой. Назар несколькими толчками догоняет меня, изливая семенем мне на живот и падая рядом со мной на постель. Он сгребает меня в охапку и притягивает к себе. «Теперь ты точно моя», — шепчет он, прижимается губами к моему лбу. «Я больше ни за что не отпущу тебя». «А ты?» — спрашиваю, затаив дыхание. «Ты только мой?» «Твой. Пообещай мне, что это не изменится». Задираю к нему лицо и смотрю в темные глаза. «Это навсегда». Он поднимает мое лицо к себе и целует нежно. Но очень быстро поцелуй меняет свою тональность и снова разжигает в нас страсть. Тогда мой муж снова заполняет меня полностью. Телом, душой, мыслями. Он любит меня до утра жестко и напористо, но даже в таком ритме я чувствую любовь. А к утру, когда у нас уже не остается сил, он берет меня спящую, нежно и ласково, нашептывая нежности. Я обнимаю его, цепляюсь, как за спасательный круг. И мне кажется, что у нас теперь не только одно дыхание на двоих, но и сердцебиение. «Моя», — повторяет он снова и снова, как мантру. И я понимаю, это правда. Я его, а он мой. Навсегда.